Погоди. Кардиналов ожил лишь спустя несколько минут. Все это время он вжимался в снег и старался не высовываться, но любопытство было сильнее. Но ведь мертвецы сейчас порвут новосов и возьмутся за нас. Зачем им браться за нас? Это же наши мертвецы, удивился я. И что, думаешь, без полного контроля некроманта нежить будет нам подчиняться? Мертвецам не важно, кого жрать, обреченно вздохнул капитан. Но ничего, я заберу с собой как можно больше. Да-да, хорошо, махнул на него рукой и продолжил наблюдать за происходящим. Во, все, побежали. Вперед. Куда? Зачем? Кардиналов ничего не понял, но все равно понесся вслед за мной. Новосы отступают. За ними. Мы вырвались из укрытия и довольно быстро догнали толпу мертвецов. Капитан же, звеня и громыхая своим оружием, с огромным трудом поспевал за мной, но прикладывал все силы, чтобы не отстать. В итоге, мертвецов мы обогнали, а затем смешались с отступающей толпой новосов. И так добежали вместе с ними аж до самой военной базы. Всю дорогу Кардиналов пытался что-то у меня уточнить, но каждый раз я ускорялся и потому у него не оставалось сил на разговоры, а по прибытии на базу новосов ему уже стало не до разговоров. Просто мы с врагом стали едины в стремлении убежать от толпы мертвецов, так что на нас никто не обращает внимания. Фух, да ну нахрен, выдохнули бойцы, стоило воротам за нашими спинами закрыться. Вот это приключение на ровном месте. Уцелевшие солдаты рухнули прямо на дорогу и теперь пытались перевести дух. И пусть эта пробежка забрала немало сил, но все равно каждый из них был доволен. Вот ведь твари, в ловушку нас завели. Возмутился один из бойцов, а ведь говорил наш командир, ловушка это, не бывает так все легко. Но нет, видите ли, надо проверить, разведка получила данные из надежного источника. С каких пор записка, подкинутая под дверь начальника базы и написанная на дважды использованном носовом платке, это надежный источник, расхохотался другой боец. Причем я слышал, что один раз этот носовой платок использовали не совсем по назначению. Ладно, отставить разговоры. Поднялся на ноги сержант. Тем более, что даже нашему императору один раз такая записка спасла жизнь. Он нахмурился и случайно зацепился взглядом за меня. Стоп, а ты кто? Я тебя раньше не видел. Да и форма у тебя странная. Ага, скажи еще, что я имперец, усмехнулся я, тогда как сержант прищурился, подумал о чем-то своем и медленно расстегнул кобуру. Ты дурак, что ли? Я аж опешил от такой наглости. То есть я тебя смутил, а вот этот товарищ вообще не выглядит здесь чужеродно, указал на Кардиналова. Этот терминатор все так же стоял рядом, весь обвешанный самым разным оружием, и медленно, бочком пытался отодвинуться ближе к выходу отсюда. Все-таки, помимо имперского оружия, вся его форма была покрыта нашивками с изображением флага и герба Российской империи. Так что он действительно выделялся на фоне горстки новосов. Я указал на Кардиналова, а вот остальные замерли и захлопали глазами. Никто попросту не ожидал, что на территории базы вот так просто может оказаться представитель российской армии, да еще и при оружии. «Лови его, имперец!» — крикнул я, чтобы привести в чувство остальных. «Держите! Сбежит ведь! Ну и мразь же ты!» — только и успел проговорить капитан, прежде, чем взвыла сирена. «Не сопротивляйся, идиот!» Пришлось повалить его на землю, а то он собрался погеройствовать и подорвать себя вместе с остальными. Нет, геройствовать сейчас ни к чему, ведь в итоге все закончится хорошо. Скорее всего, в следующий миг активировалась система ментального подавления, все-таки мы на территории крупной базы и тут хватает всяких интересных систем. Так что Кардиналов окончательно расслабился и, спустя всего минут 20, наконец его полностью разоружили. Руки связали за спиной. Подняли, и вот мы уже идем в сторону комендатуры. Причем я иду рядом, ведь поимка столь важного врага, это моя заслуга. Кто первый его заметил, тот и молодец, а за такое в армии новой империи предусмотрена щедрая награда, вплоть до присвоения звания. Да уж, вот вы простофили, помотал я головой. И как так получилось? Совсем дураки, как можно пропустить шпиона, он ведь был у вас прямо под носом. Ну извини, братан. Потупил взгляд сержант, а ведь я и правда сначала тебя принял за шпиона, ты ведь из новеньких, потому я тебя не знаю, я из стареньких, дебил, просто меня 4 месяца не было, вот и подзабылось мое лицо, нахмурился я, или ты еще хочешь меня поспрашивать, я ведь и неофициально ответить могу, если ты понимаешь, о чем я, все, еще одну проверку прошел, рассмеялся сержант, ну ты не обижайся, я просто параноик. В наше время всегда надо быть настороже, сам понимаешь. Конечно, понимаю, Стасин, вздохнул я. О, ты меня знаешь, удивился тот. Я всех знаю. Тебя, Вася, и тебя, Женек, указал я на ближайших бойцов. Ладно, идем к коменданту. Хватит маяться херней. Больше никто не задавал глупых вопросов, и потому мы молча направились прямо в штаб. Всем не терпелось поскорее сдать пленника и получить за это вознаграждение, хотя каждый понимал, что вряд ли оно будет щедрым. Все-таки главный приз скорее всего достанется тому, кто первым обнаружил шпиона и помог его задержать, а я как раз стоял рядом с Кардиналовым и вступил с ним в контакт одним из первых. Стоять! У входа в штаб нас остановили часовые, и один из них удивленно уставился на меня. Погоди, а ты вместе с ними? Почему у всех оружие, а ты в обычной одежде? У меня еще нож есть, но это личный. Казенный где-то оставил, не помню уже, пожал я плечами. А что? Посмотрел на остальных, а те сочувственно мотали головой. Ну ты попал, вздохнул сержант. Крепись, парень. Удачи тебе, только она теперь поможет. Да, я тоже тебе сочувствую, но иначе никак, развел руками часовой. Иди пиши бумаги, а пленника коменданту и без тебя сдадут. Бумаги? Не понял я. Ну так ты же без оборудования вернулся, без оружия. Надо предоставить подробный отчет для командования, при каких обстоятельствах было утеряно казенное имущество, усмехнулся тот. Хотя, чего я рассказываю, будто бы ты в первый раз что-то потерял. Ау, замялся он. То есть тебе никогда не приходилось заполнять отчеты по утрате? Да уж, тогда дважды тебе сочувствую. Тебя ждет очень занимательный опыт. Хотя лучше бы тебя мертвые там сожрали, уж поверь, это куда более легкая участь. Да ладно тебе тучи сгущать, махнул я рукой. Разберемся, напишем. Отправился вслед за ним в специальный отдел управления складом, а с Кардиналовым оставил усиленную группу бесов. Пусть защищают всеми доступными методами, а если ситуация пойдет совсем плохо, разрешил им инициировать локальный демонический прорыв. Измываться над капитаном весело, но обижать его можно только мне. Никому больше не позволю, ведь такое право надо еще заслужить. Мы с бойцом зашли в здание, затем прошлись по заставленному стеллажами с папками коридору, и следом меня привели в тесный заваленный пыльными бумагами кабинет. Ровно по центру стол, а за ним сидит мужичок в старом пиджаке и с залысиной на голове. «Еще один?» — усмехнулся он. «Ну и что же ты потерял, боец? Если ты уже успел сдать экипировку и оружие, то передай мне опись от дежурного по складу». «А я ничего и не сдавал», — развел я руками. «В смысле? Но у тебя же ничего нет», — нахмурился тот. «О, да ну, серьезно, ты умудрился потерять вообще все? Выходит, что так? Нет, я знал, что Новосы любит бюрократию. Но чтобы настолько, видимо, кто-то вдохновлялся бюрократическим демоническим планом при построении военной машины новой империи». «Ао», — протянул мужичок, — «автомата нет? Ну держи», — он достал стопку бумаг и положил на стол. «Ао, подсумка тоже нет? Ну, держи еще». Очередная стопка из десятка бумаг легла сверху. «Ао, бронежилет потерял? Хех, ничего страшного, вот тебе бланки». Каждая ААА сопровождалась появлением очередных бумаг и постепенно стопка на столе росла к потолку. А когда выросла, появилась вторая стопка. И вот, сижу я в отдельной темной пыльной комнатушке, а передо мной уже четыре стопки бумаг до самого потолка. Даже интересно, чего они так хотят от меня узнать. Что ж, почитаем. Ага, в первом бланке меня спрашивают, при каких условиях я потерял нож. Во втором я должен рассказать, при каких условиях, по моему мнению, я мог бы его не потерять его. Следующий бланк пытался узнать, сожалею ли я о утере государственного имущества и какие эмоции сейчас терзают меня по этому поводу. И терзают ли они меня вообще? В целом, примерно понятно. Надо просто развернуто отвечать на все эти дебильные вопросы, и тогда от меня, скорее всего, отстанут. Например, что бы я мог предпринять, чтобы не потерять нож? Да что угодно. Список можно вести бесконечно, но заниматься этим буду точно не я. А главное, все это надо расписывать по каждому утерянному мною предмету. Я даже не пытался отнекиваться, когда у меня спрашивали, что я брал с собой на задание. Судя по выданным документам, у меня только термосов штук 5 было с собой, набор для минирования, 5 видов лопат, грабельки, переносной биотуалет, душнилы. Я взмахнул руками, и из пентаграммы на полу вырвалось инфернальное пламя. Я призываю вас, не призываю, а совершаю призыв, Послышался недовольный голос из огня. «Вот поэтому вас никто не любит», — помотал я головой. «Ладно, зовите с собой писарей, работы всем хватит». Они принесли с собой все необходимое, расставили небольшие столики, стулья, разложили пишущие принадлежности и стали разбирать бланки. Спустя всего пару минут послышалось тихое недовольное бурчание и шуршание перьев по бумаге, а я достал из пентаграммы надувной матрас, накачал его и улегся в углу комнаты, чтобы никому не мешать. «Хотите отчеты? Будут вам отчеты, главное, чтобы хватило бумаги. А если не хватит, так Рэмбо новую принесет. У-у-у, это как так получилось, что всего один боец умудрился столько потерять за одно задание?» Почесал затылок начальник бюрократического отдела. «Ну он попал, конечно, года два будет жить в пищих комнатах. Он хоть понимает, как я его вздрючу. Ну, по его словам, он действительно написал все отчеты», — пожал плечами помощник. «Вот первый из них, в папке. ГМ, ну посмотрим». Начальник открыл папку и начал читать аккуратно выведенные на листке бумаги буквы. «Мой нож утерян, но не утерян дух. Нож был безвозвратно утрачен ради выполнения приказа номер 305, пункт 3.1784». Мужчина быстро пробежался глазами по первой странице, затем перелистнул, после чего еще раз. «Нет, я не могу», — сдался он уже на 10-й странице. «Надо выйти покурить». «Павел Петрович, но вы же тут 30 лет работаете и еще ни разу не прерывали изучение документации», — удивился помощник. «А еще вы не курите». «Понимаю, но и ты меня пойми», — воскликнул начальник. «Что это за боец? Почему в архиве нет ни одного доклада от него? Видимо, раньше он ничего не терял», — развел руками тот. «Да, если все его объяснительные настолько же содержательны, то он и в будущем ничего не потеряет», — уверенно заявил мужчина. «Но сначала надо проверить каждый из них, а потом составить заключение, заполнить формы ответа, акт об утрате казенного имущества. Да мы же тут сами теперь года на два застрянем. Ну почему так идеально написано, а? Я бы мог каждый раз отправлять его вносить справки, но ведь не придраться». Он дочитал первый ответ и достал следующий документ. «Ну вот, о чем я говорю», — возмутился начальник. «На вопрос, почему он потерял нож, пишет, что из-за погоды, а еще», — и дальше 16 листов мелким шрифтом. «Выспался, отдохнул хорошенько, а демоны тем временем успели из 4 стопок бумаг сделать 12. Разложили все это по тележкам, рассортировали в алфавитном порядке, составили содержание и, забрав свое золото, отбыли обратно в домен. Что ж, пусть теперь развлекаются с моими объяснительными, а я пока пошел искать Кардиналова». Тот все так же сидел в здании штаба, запертый в комнате для допросов, а вокруг собрались офицеры и специалисты по добыче информации. Капитан же сидит привязанный к стулу по центру комнаты и совершенно не обращает внимания на вопросы новосов. Так что им остается лишь составлять документы, записывать эмоции пленного и думать, как его расколоть. «Это он». Стоило мне зайти, как глаза капитана налились кровью, кожа побагровела, а сам он задергался, пытаясь вырваться из пут. «Он был со мной, мы вместе высадились. Это же Константин, вы и сами должны его знать. И что теперь будешь делать? Сдал я тебя, падла, теперь выкручивайся». «Эх, какие они все-таки наивные, эти имперцы», — помотал я головой. «Да, майор Буровин, так-то да, правильно говоришь», — задумчиво проговорил он. «Но действительно, почему я тебя раньше не видел? Так я по заданиям постоянно хожу, вот меня и не видно», — развел я руками. «Да, есть у нас такие. Наверное, ты один из них», — согласился майор. «Ну ладно, молодец. А ты, говна кусок, не наговаривай на честных бойцов», — повернулся он к Кардиналову. «Слушайте, а может и правда», — замялся другой боец. «Вдруг стоит проверить парня, какой смысл пленнику именно на него наговаривать? Потому что он видит, что в моих жилах течет чистая новоимперская кровь», — воскликнул я. «Да, а я все равно проверю». Он достал планшет, сфотографировал меня и стал тыкать какие-то кнопки. «ХМ, имя засекречено, год рождения засекречен, звание засекречено. Да кто ты такой? А тебе ни капли информации. Так ты, сволочь, еще и на лучшего бойца наговариваешь?» Майор отвесил Кардиналову подзатыльник. «Да какой еще лучший боец? Он из демонов войны», — снова зарычал капитан. «Вы что, не видите? На нем даже форма не ваша. Может, уже что-то новое придумаешь, а?» — вздохнул я. «Ну правда, уже надоело. И кстати», — повернулся к остальным, — «он уже раскололся, рассказал что-нибудь интересное?» «Не, к крепкий орешек», — развел руками майор. «Только вот на тебя наговаривает, а по делу ничего не сообщил. Так давайте я его допрошу», — пожал я плечами. «Это не займет много времени, но вам лучше оставить нас наедине. Но, посмотрите в моем личном деле, если не верите». «В разделе оценки моих пыточных навыков», — улыбнулся я. «Надеюсь, Рэмбо там указал все верно». «Ох», — боец заглянул в планшет и недоверчиво посмотрел на меня. «Да ну, что там?» Остальные тоже подошли и начали читать мое личное дело. «Оценка пыточного мастерства засекречена. Очень засекречена. А вы посмотрите на причину засекречивания», — подметил один из них. «Его пытки настолько страшны, что пришлось засекретить подробности, иначе можно получить психологическую травму». Они все снова посмотрели на меня, но теперь совершенно по-новому. «Кто ты?» «Просто скромный солдат», — развел я руками. «Ну что, оставите нас, нам бы немного побеседовать наедине, и вам это видеть ни к чему». «Да-да, конечно, сию минуту». На вас и сразу засобирались и поспешили убраться из комнаты поскорее. «А тебе, имперец, приятного времяпрепровождения, допрыгался ты». На этом они все вышли из комнаты и закрыли за собой дверь, а мы с Кардиналовым некоторое время сидели друг напротив друга в полной тишине. «Кстати, внедрение прошло успешно», — похвастался я. «А у тебя как дела? Все по плану? Ты бы выбирался уже поскорее, а то ведь задание на двоих рассчитано». «Развяжи меня, сволочь», — процедил сквозь зубы капитан. «Я бы с радостью, да вот не хочу себя раскрывать», — развел я руками. «Ты ведь сам говорил, что задание превыше всего. И вообще, мне почему-то кажется, что план у тебя откровенно слабоват». «Какой еще план? Ты охренел, что ли? Из-за тебя все пошло не по плану», — задергался связанный Кардиналов. «Ну так надо уметь подстраиваться. Вот, например, зачем ты сюда побежал?» «Ну так ты побежал, я тоже побежал», — пожал он плечами. «А, то есть таков был твой план?» — хлопнул я себя по лбу. «Нет, а зачем бежал в таком случае?» Я окончательно запутался в его показаниях. «Бежал бы в другую сторону и выполнял свой план, Ска. А-а-а». Кардиналов зарычал и стал со всей силы рвать путы. Как раз в этот момент дверь комнаты приоткрылась и внутрь заглянул удивленный майор. «Охренеть!» — помотал он головой. «У нас ни звука не проронил, а у тебя уже через минуту орет как дурной. Давай, боец, продолжай в том же духе. И это, ты обращайся, если надо что. Картошечки бы и компотика», — вздохнул я. «Да-да, конечно, секундочку, все принесем. Для тебя все, что угодно». «Нечасто нас посещают агенты такого уровня», — затараторил майор и сразу убежал выполнять мою просьбу. Спустя пару минут к нам в комнату действительно принесли несколько порций самой разной картошки, 5 видов компота, и даже стол притащили, чтобы мне было удобнее все это есть. Собственно, чем я и занялся. Попробовал одно блюдо, затем другое. Продегустировал компотики. «Вообще-то я тоже голодный», — недовольно пробубнил Кардиналов, глядя на то, как я уплетаю все подряд за обе щеки. «Ничем не могу помочь», — развел я руками. «Но у тебя еды на 6, — возмутился он. «Ну и что, не буду же я пленника кормить. Ты же сам говорил, задание превыше всего, Ска», — взвыл капитан. «Скажи, что отравил ее. Придумай что-нибудь, но дай пожрать, падла». Лежаков сидел в своем кабинете и старательно собирал домик из игральных карт. Это занятие настолько увлекло генерала, что он сидит, прикусив язык, вот уже 2 часа, но домик все никак не хочет стоять. Больше 2 этажей выстроить так и не удалось. «Товарищ генерал, информация подтвердилась». В кабинет забежал майор Говорунов, и от неожиданности генерал опять случайно обрушил свое строение. «Что опять? Разведывательная операция провалилась. На вас и передают, что взяли в плен нашего лучшего бойца», — воскликнул он. «Теперь они хотят обсудить вопрос возвращения. И если вас интересует, то они готовы обменять пленника на 3000 своих солдат. Да пусть в жопу идут», — рыкнул Лежаков. «Теперь это их проблема, пусть сами с ним ковыряются». Он злорадно усмехнулся, представив, сколько проблем им может предоставить пленный Костя. А в том, что это именно Костя, а не Кардиналов, генерал уверен полностью. Ведь не мог его лучший капитан так подставить. У него, в любом случае, все продумано, и прямо сейчас Кардиналов методично следует своему сложному плану проникновения. А Костя? Вполне вероятно, что он тоже действует по плану и специально попал в плен. Кто знает, что творится в этой безумной голове. «Я передал ваши сообщения, и они уже прислали ответ», — воскликнул майор. «На вас и говорят, что они собираются казнить его. Что делать, товарищ генерал? Скажи, что мы венок отправим за такое. Ха-ха-ха, расхохотался Лежаков. Пусть хоть 10 раз казнят, если будет желание. Вы точно уверены? Нахмурился тот. Конечно, этот жупил даже если сдохнет, завоняет их до смерти. А он, уж поверь мне, не сдохнет. Совершенно уверенно заявил Лежаков. Может, это и не мое дело, но с каких пор вы так относитесь к кардиналову? Отстранился майор. К какому еще кардиналову? Не понял генерал. Ну так он в плен попал, мы про него сейчас с вами говорили. В смысле, кардиналов? А ну отставить, пиши другое сообщение. Подскочил со своего места перепуганный генерал. Исправь, 3000 новосов. Да пожалуйста, не вопрос, отправляй их первым поездом. Поздно, обреченно вздохнул майор. Почему это? Пишут, что кардиналова уже казнили. Причем лично майор новой империи Константин Первов. Кардиналов и сам не понимал, каким образом ему до сих пор удается сохранять самообладание. Левый глаз дергается, рожа краснее помидора, зубы уже скоро ломаться начнут от того, как грозно капитан ими скрипит. Злость буквально сочится из каждой клеточки организма. А все почему? Потому что пришлось аж 2 часа выслушивать Костю. Он рассказывал всякую ерунду, будто бы кому-то это может быть интересно, и все это время жрал то пирожку, то котлетки, то еще что-нибудь вкусненькое. 2 часа жрал, а потом сказал, что все равно голодный и пошел кушать уже в столовую. Но кардиналова не зря многие считают лучшим демоном войны. Он не какой-то там зеленый пацан, а прожженный тысячами смертельных схваток бывалый вояка, у которого всегда есть в голове готовый план действий, независимо от условий. Вот и сейчас, дождавшись, когда звуки шагов стихнут, он приступил к выполнению первых пунктов плана побега. Мужчина дернулся и выбил большой палец руки, тем самым позволив себе слегка высвободиться из прочных пут. Теперь он мог двигаться и даже наклоняться, но все равно никак не мог встать со стула, ведь руки его по-прежнему были зафиксированы техномагическими наручниками нового поколения. Казалось бы, ситуация безвыходная, но точно не для такого солдата, как кардиналов. Раскачавшись, он рухнул на пол вместе со стулом и ударился лицом о выступающий угол стола. Кровь брызнула в стороны, вот только мужчина улыбался до ушей и смотрел на лежащий перед ним зуб. Еще пара движений, и зуб оказался в скованных руках, после чего по нему пробежали разряды электричества и наручники отключились. Все-таки не зря кардиналов после драки пару лет назад хорошенько потратился и вставил себе артефактные зубы. Кто бы мог подумать, что один из них как раз пригодится в такой ситуации. На побег ушло всего несколько минут, и вот, капитан уже добрался до оружейной комнаты и начал набирать самое тяжелое оружие, что только попадалось на глаза. Все произошло предельно быстро и никто не успел опомниться, когда кардиналов выбрался из здания, переместился на другой конец базы и занял укромное подвальное помещение котельной. Тут его точно никто не найдет, даже если новосы пустят по следу ищеек. Во-первых, потому, что капитан как никто другой умеет заметать следы, и во-вторых, это место настолько неприметное, что он сам с трудом нашел вход сюда. Пару часов все было тихо, и кардиналов сидел улыбался, глядя в бетонную стену и пожевывая питательный батончик. Ага, конечно, усмехнулся он, в плен меня решили взять, как же, сейчас поймут, что я пропал, будут искать и хрен кого найдут, а ночью выйду и начну действовать. Он задумался, чем займется первым делом с наступлением темноты, и почему-то захотелось пойти придушить Костю. Но это не точно, ведь где-то в глубине души кардиналов понимал, что это не так-то просто. Да и в случае успеха, если получится его хорошенько придушить, этот черт извернется и начнет дышать жопой. Все продумано до идеала, каждый шаг расписан по секундам, и найти его у новосов нет ни единого шанса. Кардиналов всегда продумывает свои действия наперед, а в искусстве маскировки ему нет равных. В какой-то момент капитан утомился сидеть в тесной подвальной комнате и решил выйти наружу, посмотреть, как там обстоят дела. Тем более, что шагов там не слышно, да и шумовые ловушки не срабатывали, а значит там никого нет. Вышел, огляделся по сторонам и убедился в собственной правоте. Вроде никого, а значит, можно спокойно начать разведывательную деятельность. Кардиналов выглянул из-за угла, окинул взглядом плац, начал подсчет сил врага. Ну что, видно, не мешай, Костя, отмахнулся капитан и продолжил изучать вражескую базу. Но что-то не клеилось. Стоп, нахмурился он. Костя, Кардиналов резко обернулся и увидел столпившихся за спиной офицеров новой империи во главе с их новым товарищем Константином. «Я же говорил, что он попытается сбежать», — вздохнул Костя и посмотрел на Новосов. «Почему вы не выставили дополнительную охрану? Нас уверяли, что новейшие артефактные наручники невозможно взломать. Не переживайте, виновные будут наказаны. Спасибо вам за ценные указания, товарищ майор». Офицеры вытянулись по струнке и отдали воинское приветствие Косте. «Чего? Какой еще? К хренам, майор!» — опешил Кардиналов, глядя на то, насколько уважительно все пожимают руку Косте, а сам он ходит весь такой важный и раздает указания. «А теперь пакуйте его, ребята», — приказал новоиспеченный майор. «А может, сначала проверим, чего он замыслил?» — предложил один из офицеров. «Ничего я не замыслил», — рыкнул Кардиналов. «Только сбежал, а вы, ублюдки, меня нашли. Точнее, вот этот утырок. Не переживайте, я уже раскусил его замысел», — важно заявил Костя и повернулся в сторону котельной. «Пойдемте, покажу». Кардиналову и самому стало интересно. Вскоре они зашли в здание, прошли мимо всевозможного оборудования и оказались в складских помещениях при котельной. А там все завалено минами, гранатами, ящиками с взрывчаткой и по центру даже магический столб силы стоит. «Видите?» — указал на все это Костя. «Он хотел всю базу взорвать. Очень хотел», — согласился Кардиналов. «Но это не мое. Я бы с радостью, но вот не надо меня обвинять. Вот такой вот он гнилой человек, господа», — вздохнул Константин. «Особо опасен. Надо закрыть его в самой темной и глубокой подземной комнате. Есть что-то подходящее? Найдем. Обязательно найдем». Вытянулись по струнке Новосы. «Прямо сейчас освободим подземное хранилище и посадим его туда. Костя, Ска», — процедил сквозь зубы Кардиналов. «Кажется, я начинаю понимать, как ты выполняешь все эти невыполнимые задания. И ведь с каким же праведным видом он пит, что даже я почти поверил, что хотел взорвать всю базу, а не просто пытался сбежать». Глава 10. Лифт все едет и едет вниз, а шахта все никак не заканчивается. Вот вроде провели разведку заранее, исследовали каждый уголок этой базы, а о таком глубоком хранилище никто и не знал. Причем оказалось, что никто на этой базе тоже не знал даже о проходе вниз, не говоря уже о глубоком подземелье. Начальник базы позвонил в столицу, командование нашло архитектора, который участвовал в строительстве, и он уже рассказал, что здесь есть вот такое тайное место. Собственно, теперь там будет сидеть и отдыхать в полной тишине Кардиналов. «Думаю, это лучшее, что я мог для него сделать, ведь лично мне остается лишь мечтать о таком идеальном месте для медитации и отдыха. Темнота, тишина, причем тишина полная, и даже если наверху начнут рваться авиационные бомбы, здесь этого будет не слышно. Но это только когда закроются двери, а так, какие-то звуки все же доносятся». «Костя, мразота, может, не надо?» — взвыл капитан, когда его начали запихивать в тесную камеру за четырьмя дверьми. «Мы же друзья, можно сказать, или, как минимум, сослуживцы. Опять таблетки не выпил», — тяжело вздохнул я. «Надо, мужик, надо. Сам знаешь, задание превыше всего». «Что за задание?» — удивился полковник новой империи, который тоже сопровождал Кардиналова в подземную темницу. «Да и остальные затихли, ожидая услышать от меня какие-то оправдания. Я же говорю, тебе не смутить мое сердце истинного Новоса, имперец. Твои деяния заслуживают этого, и тебя по делам посадят в самую темную комнату. Империя поплатится за свои деяния, и ты в ее лице понесешь заслуженное наказание», — воскликнул я. «Тут такое любит, и любой разговор можно перевести на тему патриотизма. А больше патриотизма тут любит лишь одно – ненависть к Российской империи. Как же красиво, как же восхитительно», — смахнул слезу полковник. «Ну я не могу, как же великолепно сказано. Ну так я же не какой-то презренный имперец, а настоящий Новос», — пожал я плечами, а полковник, не в силах сдержать эмоций, крепко обнял меня. «Не понимаю, как ты такой хороший и все еще в майорах ходишь», — в сердцах воскликнул он. «Непорядок, надо бы тебе повышение дать. Только дело твое перечитаю, сам понимаешь, ошибок быть не должно. Но это формальность, ведь я уверен, что ты достоин». Я мельком взглянул на Рэмбо, и тот понял все без слов. Сейчас сбегает и добавит в личное дело пару-тройку описаний. Главное, чтобы не переборщил, а то он это умеет. Правда, если честно, я и сам не понимаю, зачем мне это повышение в звании. И самое забавное, что у новосов мое звание куда выше, чем в родной российской армии. Я бы на месте Лежакова как минимум забеспокоился таким фактом, а то вдруг я начну задумываться, что быть майором куда интереснее, чем каким-то там капитаном. Тем более, что звание капитана мне все еще официально не дали, а тут звание дают, хвалит постоянно. Тогда как в родной части я слышу только крики, мол, «Костя, зачем ты это сделал? Костя, остановись! Костя, прекрати!» И все в таком духе. Впрочем, новосы тоже довольно часто так кричат, правда обычно совсем недолго. Ладно, кардиналова устроили отлично, пусть он этим почему-то недоволен, а я теперь могу спокойно погулять по военной базе. Скоро можно будет отправить уже собранные разведданные, фотографии секретных документов, расположение тех или иных структур, карты, коды доступа, смешные видео про новосов и даже направление на задание для моих бойцов. Все это содержится на специальной флешке, осталось только отправить ее нашим. Задание довольно веселое и обязательно понравится моим бойцам. Все-таки Рымбо недавно доложил, что они возвращаются в части, скоро начнут отдыхать, а потому надо срочно что-то с этим делать. Нет, конечно же, бойцам положен отдых после сложных заданий и многочисленных тренировок. И я не изверг, потому в направлении четко указано, что они обязательно должны отдохнуть. Думаю, 30 минут для этого вполне достаточно. И вот, хожу я по базе, осматриваюсь, здороваюсь с проходящими мимо офицерами и принимаю похвалы. Но в какой-то момент мне на глаза попалось нечто странное. Распахнутые ворота склада техники, а рядом никакой охраны. Ну и как не заглянуть внутрь? Вот и я не смог, так что уже через минуту ходил между рядами колесных броневиков и думал, что с ними можно сделать. Сжечь как-то слишком банально, но испортить их надо обязательно. Не зря же я брал с собой ножик. Хех. Кардиналов еще спрашивал, зачем он мне. А вот зачем. В отличие от всех его пулеметов и гранатометов, нож хотя бы пригодился. Напитал его силой, чтобы пробить прочные колеса, и стал резать покрышки одну за другой. Не просто оставлять дырочки, а делать так, чтобы залатать эти покрышки было уже невозможно. Между прочим, это не так-то просто. В гараже стоит около сотни машин, и если с четырехколесными все понятно, то тяжелые броневики с 10, а то и 12 колесами, обойти быстро не выйдет при всем желании. «Эй, ты чего делаешь?» От разрезания очередной покрышки меня отвлек крик молодого бойца. «Да вот, мимо проходил», развел я руками. «Смотрю, техника попорчена. Непорядок, надо разобраться». «В смысле?» «Попорчено», удивился часовой и только сейчас заметил объем повреждений. «Ой, на минуту поссать отошел, ну что за люди, а, как так можно вообще?» Он схватился за голову и стал бегать от одной машины к другой. Тревогу часовой додумался поднять лишь через 10 минут, но я его с этим и не торопил. Вскоре прибежали бойцы, за ними офицеры, и все удивленно принялись разглядывать старательно порезанные мною покрышки. «Зачем ты это сделал?» Почему-то подошел ко мне один из незнакомых мне офицеров, но вместо ответа я отвесил ему хороший звонкий подзатыльник. «А, прости, не признал», сразу поправился он. «То-то же», пригрозил я ему пальцем. «Я пришел, смотрю, колеса у техники порезаны, а дневального нет. Вот и начал разбираться, что здесь к чему. Я не виноват, честное слово, просто в туалет отошел», заверещал паренек, но его уже взяли под руки два бойца. «Он и правда не виноват. Точнее виноват, но только в том, что оставил свой пост», спокойно проговорил я. «Зато мне известно, кто повредил технику. Я же не зря тут проводил собственное расследование, и потому мне удалось собрать немало улик». Бойцы начали перешептываться, а я развернулся и пошел в сторону выхода. «За мной. Покажу вам виновника, так и быть». Позвал их за собой, и вскоре мы забились в грузовой лифт, чтобы спуститься в нижнее хранилище. Открыли первые двери, вторые, третьи. Пришлось немного подождать, чтобы добраться до особо опасного пленника. А он все так же сидит на табуретке посреди тесной камеры и ни о чем не подозревает. «Ну что, доволен?» – воскликнул я, стоило нам зайти в камеру. «Зачем колеса порезал? Не стыдно тебе, дурак, что ли?» – возмутился кардиналов. «Какие колеса? Как я выбраться мог? Тут же двери толще, чем стены, а стены ни хрена не тонкие. А это тогда что?» Я указал в угол и, повернувшись, новосы увидели лежащий там нож. «Попался. Все, это уже слишком», — замотал головой полковник. «Теперь точно надо казнить за такую наглость. Никакого обмена, только казнь. Вот ведь вредитель какой, даже клетка не сдерживает. «А я говорил, что его надо расстрелять!» — прокричал я. «Костя!» — нахмурился капитан. «Ты хоть не перегибай, а хотите, я сам его расстреляю?» Просто вдруг ему придет в голову, например, вертолет взорвать. В этот момент со стороны лифта послышался звук приглушенного взрыва, а спустя пару секунд по рации доложили, что в небе над базой взорвался вертолет. Все почему-то сразу посмотрели на Кардиналова, а тот лишь помотал головой в ответ и тяжело вздохнул, понимая, что отпираться бессмысленно. «Ну и нахрена ты это сделал, утырок?» Спустя несколько секунд тишины пришел в себя полковник. «Может и правда стоит тебя расстрелять, а, Костя?» Стиснул зубы капитан. «Скажи им, остановись. Правда перегибаешь?» «Сижу, пью сок через трубочку, кушаю шаурму и в целом доволен жизнью. А вот Кардиналов, кажется, не очень доволен. Не знаю, чего он так остро реагирует на происходящее. Ну да, сейчас он висит на цепях, плотно замотанный в смирительную рубашку. Да, лицо закрыто железной маской, и потому даже материться у него не выходит, получается лишь какое-то мычание. И что, разве это повод расстраиваться? Маску даже не раскалили до красна, а по цепям никто не пускает электричество. Хотя я предлагал, но остальные почему-то не захотели. Вокруг датчики, локаторы, ловушки. Да и висит он довольно высоко и в горизонтальном положении, а цепи растянуты так, что даже раскачаться не выйдет. «Ладно тебе, не переживай ты так», — махнул я рукой. «Задание выполняется, все идет хорошо. Помнишь, ты же сам говорил мне, пока мы летели в самолете, что если я вдруг поставлю выполнение задания под угрозу, ты меня бросишь с чистой совестью». Кардиналов задергался и снова начал яростно мычать. «Вот и я так подумал. Отличная идея, капитан, все ты правильно предложил тогда». Согласился я с ним. «А, ты хочешь поговорить?» Понял я наконец, зачем он дергается и мычит. «Ну так бы сразу и сказал, а то совсем разучился мысли излагать». Доел шаурму, допил сок и, лениво поднявшись с кресла, подошел к капитану, чтобы открыть металлический лючок у него на рту. «Костя!» — сразу заорал он. «Это уже не смешно, разве?» — удивился я. «Но почему, Костя, они же правда меня расстреляют? Ты серьезно не понимаешь этого? Надо что-то делать». «Ну да, есть такое дело, неприятно», — скривился я, «но ты не переживай насчет этого. Мои КХМ, люди работают над тем, чтобы это состоялось как можно скорее и тебе не пришлось долго ждать». Похлопал я его по плечу. «В смысле состоялось?» Снова задергался Кардиналов. «Ну а что, если тебя расстреляют, то мое алиби будет еще железнее», пожал я плечами. «И вообще, я достал папку документов, раскрыл ее и продемонстрировал капитану. Ознакомился, Костя, как ты это сделал?» Выпучил глаза он. «Это не смешно, говорю же тебе. Я, нет, что ты, это же документ от самого императора. Он лично дал разрешение на применение экстренных мер, и понимая важность нашего задания одобрил твой план внедрения», воскликнул я. «Твой план, который заключается в твоем пленении с моей помощью». «Но это не мой план», зарычал и задергался капитан. «Ну не знаю, император думает иначе», развел я руками. «Так что оставайся пока в плену, расслабься и получай удовольствие. Ты же понимаешь, что я обязательно выберусь», скрипнул зубами Кардиналов. «Конечно, все мы когда-то того. Ну, ты понял. Увы, люди не бессмертны», согласился с его философской мыслью. «Точно придушу, гаденыш». «Да-да, обязательно», похлопал его по плечу и отправился продолжать трапезу. «Ведь помимо шаурмы мне положили с собой прекраснейший десерт, кусочек тортика Наполеон и термос чая. Как можно не насладиться ужином в такой прекрасной атмосфере? Еще полчасика я наслаждался едой, а Кардиналов ароматами. После чего он изъявил желание еще повисеть тут и отдохнуть, а я, как обычно, отправился выполнять всю работу в одиночку. И вот, иду по территории части, насвистываю незамысловатую мелодию, смотрю по сторонам. О, заметил случайного бойца, что, как и я, гуляет по части и прохлаждается без дела. Иди в нижнее хранилище, там наш буйный снова пытается сбежать. Проверь, что ли, как там он. Если что, можешь ему шокером в подмышку зарядить, но только осторожно. Почему? Будто бы сам не знаешь, хохотнул я. Это же имперец по прозвищу Буханка. А почему Буханка? Почесал затылок боец. Так это легендарный солдат. Он как задание получает, сразу пить идет, вольет в себя пару литров водки, и все, дальше ничего не помнит. А задание выполняется. Куча трупов, кровища, а один раз он 12 спецназовцев положил подставкой под пивной бокал. А может, он и не сбегает вовсе, забеспокоился солдат. Да и зачем его шокером сразу? Лучше поговорить, обсудить с ним, объяснить, что сбегать нехорошо. Не понимает он разговоров, развел я руками. А главное, нельзя давать ему напиться, иначе мы его не сдержим. Даже если воду попросит, все равно не давай. Он ведь даже водой набухаться может, такой вот талантливый человек. Кардиналов висел на цепях и всеми силами ненавидел Костю. А что ему еще остается делать? Висеть придется в любом случае, ведь оставшиеся артефактные зубы не были рассчитаны на что-то подобное. Да и выбить их языком оказалось не так-то просто. Так что действительно остается только висеть и ненавидеть, а еще думать. Правда, думать тоже довольно сложно, как минимум потому, что в голове у Кардиналова не укладывается сама возможность существования документа, который он буквально недавно видел своими глазами. Как император мог подписать такой указ? И вообще, почему это сделал именно император, когда вполне достаточно было бы документа от Лежакова? Теперь вот приходится висеть и вынашивать план мести. Правда, думать над планом тоже не выходит, жажда слишком мешает мыслям. Хотя бы каплю воды, просто смочить губы, и тогда жить станет намного проще. Хоть маску сняли, и то хорошо. Пусть дышать она не мешала, но все равно неприятно было с этой железякой на лице. Костя ее зачем-то с собой забрал, видимо, для коллекции. Эй, щегол! Кардиналов кивнул молодому надзирателю, что все это время сидел в дальнем углу комнаты и не сводил с него взгляда. «Попить дай, а хрен тебе!» – выпалил тот, отчего капитан удивленно уставился на него и даже не сразу смог придумать, чего ответить на такую наглость. «Я вообще-то пленника имею право попросить попить!» Кардиналов вспомнил свод международных правил. «Правда, подвешивать пленного на цепях по этим правилам тоже нельзя». Но это уже идея Кости, а идеи Кости как на подбор обязательно должны противоречить всем правилам. «Все равно не могу», — отрезал паренек. «Тебе что, жалко глоток простой воды?» — возмутился капитан. «Ага, как же, мне-то не жалко, но я тебе не дам никакой воды точно», — воскликнул он. «Да в чем проблема? Ты сейчас ее в спирт превратишь, и все, пиши пропало», — замотал головой солдат. «Не, даже не проси, ты дурачок, что ли, местный?» — скривился капитан. «Какой еще спирт? Кто вообще умеет воду в спирт превращать?» «Да знаю я тебя, имперец», — усмехнулся надзиратель. «Ходят тут о тебе легенды. Что, и здесь тоже?» Возмутился Кардиналов и резко замолк, поняв, что сболтнул лишнего. Просто он сразу вспомнил, какие слухи распускает в части Костя. Но кто бы мог подумать, что слухи дойдут даже сюда. «Вот-вот, и здесь про тебя все знают, буханка», — кивнул паренек. «Кто? Буханка? Такую тебе кличку дали, ничего не поделать», — развел он руками. «Так что не дам я тебе воды. Ну хоть компота налей, придурок», — рыкнул капитан. «Я пить хочу». «Ага, компот в вино превратишь тогда», — отмахнулся надзиратель. «Да не собираюсь я бухать. Зачем мне здесь вообще алкоголь? И так проблем хватает». Задергался Кардиналов, но смирительная рубашка сдержала его и на этот раз. «Может, тебе еще пиво принести?» «Нет, не надо мне пива, я вообще не пью», — взревел капитан. «В последний раз выпивал, когда капитана получил, и с тех пор ни капли, дебил. Объясни хоть что-то, почему ты мне не даешь попить? Дай хоть чего-нибудь». «Ну ладно, что-нибудь попробую придумать», — нахмурился молодой боец и вышел из комнаты. Не было его минут 15, а вернулся он с полуторалитровой бутылкой воды. «Вот», — воскликнул он еще с порога, — «эту воду ты точно не сможешь превратить в спирт, так как она газированная, и я получил разрешение тебя напоить». «Разрешение? От кого?» — прищурился Кардиналов, но в это время боец дернул за рычаг. Цепи натянулись и механизмы перевели капитана в горизонтальное положение. «От Константина, конечно», — пожал тот плечами и начал откручивать крышку. «Он сказал, что эту воду ты точно не сможешь превратить в спирт. Даже клятву души дал, что содержимое в спирт не превратится», — усмехнулся он. И начал заливать Кардиналову в рот содержимое бутылки. А еще он сказал, что выпить надо до дна. Капитан открыл рот и почти сразу понял, что что-то не так. Рот наполнился за секунды, а выплюнуть уже не получалось, так что ему пришлось сделать глоток, затем второй, третий. Сразу стало понятно, почему Костя был так уверен в своих словах, что даже поклялся душой. Ведь невозможно превратить спирт в спирт. Ведь он уже спирт, особенно, если он еще и газированный. Откуда вообще можно было взять газированный спирт? Лежаков уже получил всю необходимую информацию. Причем даже больше, чем предполагалось изначально. Фотографии военной базы новосов, точные координаты расположения всех скрытых оборонных пунктов, позиции систем противовоздушной обороны, дальность поражения и все слепые зоны. Но это все было в маленьком неприметном файлике. Тогда как основную часть памяти на носителе занимали фотографии и видео с кардиналовым. Как он орет, как висит на цепях, как его ведут к расстрелу, как передумали и ведут обратно. Маска на лице, подробное изложение личного дела кардиналова, где четко указано, что этому пленнику нельзя наливать ни при каких обстоятельствах. Ведь эта бешеная буханка уничтожит все сущее, если вдруг доберется до водки. Это все занимательно, но разбираться с подобными выходками Лежаков будет позже. А сейчас, он вместе со своими бойцами сидит в одном из самолетов и они летят в сторону той самой базы. Очень важный момент, и скоро придется выложиться на полную. Благо, Костя заранее построил совершенно безопасный маршрут, минуя любые угрозы с земли или воздуха. Разве что иногда по пути внизу виднелись дымящиеся остовы ракетных установок, но все списали это на обычное совпадение. И вроде бы все идет хорошо, но Лежакову от этого не легче. Он все равно сидит весь мокрый от пота и очень нервничает. Почему нервничает? А все просто. Генерал взглянул в сторону и посмотрел на сидящего рядом императора в компании высших чинов государства. Министры, советники, военачальники. Для одного из министров пришлось сшивать 3 бронежилета, чтобы хоть как-то защитить его необъятную тушу. Вроде бы министр и связанный с обороной, а на деле он уже очень давно не был на настоящем поле боя. Собственно, император потому и взял их с собой, чтобы они вспомнили, что такое сражение. Пусть посмотрит на прелести войны своими глазами. И снова Лежакову захотелось нелестно выразиться о Косте. В последнее время это желание появляется все чаще и ничего с этим поделать генерал не может. Но ведь Костя сам делает все, чтобы поддерживать это жгучее желание в каждом встречном. Вот зачем было отправлять отчеты о разведке лично императору. Разумеется, он прочитал отчеты, посмотрел снимки и это оказалось настолько интересно, что сам решил пойти и посмотреть, а может и поучаствовать в операции по спасению бедного кардиналова. Это, кстати, для Лежакова тоже было тайной, чего он там про капитана написал, и почему никто не понимает, что кардиналова надо спасать в первую очередь от Кости, а не от новосов. Да и новосов тоже, возможно, надо спасать. Если пришел Костя, то спасать надо всех. В общем, на эту операцию собирались всей частью. Взяли новейшую технику, загрузили в самолеты, прихватили лучших бойцов, и совсем скоро самолеты начали снижение. Специальные десантные борта спикировали вниз и сбросили на парашютах бойцов и несколько боевых машин. Штурмовики прочесали длинными очередями из пушек по предполагаемым точкам ПВО, а тяжелые грузовые самолеты направились к военному аэродрому новосов. К этому моменту передовые отряды как раз закончили зачистку и потому приземляться было относительно безопасно. Высадка заняла всего несколько минут, и вот, совсем скоро боевые построения рванули в сторону базы. Вот только воевать не пришлось. Войска зашли в распахнутые ворота, не встретив никакого сопротивления, и сразу замерли, удивленно уставившись куда-то в сторону центра базы. Лежаков с императором были в первых рядах, и они особенно не могли поверить в увиденное. А видели они кардиналова, который, едва держась на ногах, брел по плацу и постоянно прикладывался к бутылке водки. «Че? Кто? Вы че тут? Куда я вас всех?» Поняли? Язык капитана заплетался, но примерный посыл все равно был всем понятен. «Я вам покажу, как не давать мне пить». В этот момент из полуразрушенного здания вылетел офицер Новой Империи и бросился на пьянющего кардиналова. Тот замахнулся на него бутылкой, но вовремя заметил, что водка там еще не закончилась, и потому встретил новоса ударом головой. Бедолага не успел даже вскрикнуть, просто полетел в обратном направлении и врезался в стену. «Че? Кто еще? Следующий?» Он водил взглядом по опустевшей базе и, не найдя врага, медленно побрел к Косте. А тот все это время сидел на какой-то бочке и спокойно грыз яблоко, наблюдая за происходящим. «Костя, а ты чего сидишь?» «Не-не, пить не буду», — сразу замотал головой Константин. «Плохо», — заключил капитан, и пошел дальше. Одним залпом он допил водку и метнул бутылку куда-то в сторону. Она попала в ангар, прошила стену, и в следующий момент все здание взлетело на воздух от мощного взрыва. Лежаков так и не понял, как ему на это реагировать. Да и император тоже слегка опешил, но быстро пришел в себя и подошел к Косте. «А чего это тут такое происходит?» – поинтересовался он. «Собственно, вполне обычная картина», – пожал плечами Константин. «А что, ну, как минимум, я еще никогда такого не видел», – задумался старик. «Чтобы отчеты настолько совпадали с реальностью, не бывает так, точнее, не бывало. Так говорю же, кардиналов, легенда. Сам разработал план, сам сдался в плен. Пытки терпел, держался как кремень», — воскликнул Костя. «Вот только единственное, с алкоголем не справился. Но все мы не без греха. Я вот, например, иногда на сладкое налегаю, и никак не могу остановиться. Котя, вон, чай пьет, за ноги не оттащишь. Ну а кардиналов синичит по-черному, такая вот у него изюминка». «Погоди, но он же вообще не пьет», — возмутился Лежаков. «Ага, и правда». Костя задумчиво посмотрел в сторону кардиналова, а тот как раз откупорил вторую бутылку водки. Причем пробка прошила окно здания и там сразу вспыхнул пожар. «Вот бы всем так не пить, да, видели, как он не пьет». Лежаков в ответ лишь вздохнул. Рефлексы чуть не заставили его произнести дежурную фразу «Костя, ска», но он вовремя осекся. Шаблон треснул напополам, и что говорить в таких ситуациях генерал попросту не знал. «Кардиналов», вздохнул он, глядя на то, как разлетается на части очередное здание и толпы новосов бегут прочь. «Как же хорошо, что пьешь ты редко. Интересное задание, конечно. Надо бы почаще ходить с кардиналовым, с ним весело и интересно. Прямо сейчас бойцы зачищают базу, собирают пленных и вытаскивают из уцелевших зданий все ценные, а я все так же сижу на бочке, грызу очередное яблоко и отвечаю на вопросы императора. Ну может все-таки партейку, пока все заняты», — в очередной раз предложил он. «Я же целый император, и я могу приказывать тебе, а я демон воина и сейчас на задании, так что не могу», — развел я руками. «О, так давай я тебя уволю, и все», — воскликнул император. «Тогда сыграем, но ваше величество, нельзя же», — Лежаков аж крякнул от неожиданности. «Это против ваших правил». «Против правил? Это отказывать императору сыграть одну партейку», — возмутился старик. «А тем более после того, как выиграл у него. Вот, что действительно против любых правил». «Ой, да ладно вам», — отмахнулся я. «Ну проиграли и проиграли. Не полцарство же стояло на кону. А хочешь поставлю, тогда сыграем». Император азартно потер руки. «Не-не-не», — запротестовал я. «Мне уже доводилось вынужденно управлять империей, и больше не хочется. Скучно это, постоянно в кабинете сидеть. Тебе может и скучно, а вот османы до сих пор заикаются, когда твое имя слышат», — хохотнул старик. «Кстати, мы недавно морское сражение с ними провели, и все было достаточно честно. А все почему? Все благодаря твоему имени, Костя. Ладно, надо поскорее возвращаться на базу, а то задание начало затягиваться. Например, мне давно пора проведать Лилиан, а то она все это время сидит в обезьяннике и боится оттуда выйти. Или не боится. Собственно, в этом и заключается ее проверка. Если не сбежит, значит, она в достаточной степени сохранила животный ужас перед моим именем, и в таком случае с ней можно работать. Забавно будет, если за это время она заговорит на блатном языке. Кстати, я же могу после этого задания взять отгул на один день», — уточнил у Лежакова. «А то мало ли, вдруг есть еще какие-то важные и срочные поручения. Костя, возьми уже все свои отпускные и исчезни из части хотя бы на 150 лет», — рыкнул генерал. «Прошу тебя, сделай это. Всем станет только легче». «Что значит отпускной?» — возмутился император. «Никаких отпусков. Как вернемся, сразу в столицу на награждение». «А, награждение. Ну, это можно устроить и без меня», — махнул я рукой. «Неа, без тебя никуда, Костя. Все поедете, это не обсуждается». Кардиналов с огромным трудом приоткрыл один глаз, но сразу его закрыл. Не только потому, что ему больно было видеть свет. Просто в памяти сразу пронеслись яркие, но при этом размытые воспоминания вчерашнего или сегодняшнего дня. Как он пинал снаряды и отправлял их точно в цель. Как он пинал новосов и тоже отправлял их куда подальше. Как разошился, вышел на новый уровень энергетической силы и повысил свой ранг. Как сбежал, буквально прокопав в бетоне проход голыми руками, нашел местный магазин и купил там бутылку водки. Причем полбазы разнес на куски, а за водку все же заплатил. Но там такая продавщица, что даже в пьяном мозгу кардиналова включился инстинкт самосохранения. Сейчас помимо воспоминаний в голове капитана крутилась одна единственная мысль. И мысль эта состояла лишь из нескольких слов, которые кардиналов просто переставлял местами. Одно слово было «Костя», а остальные уже матерные, вот из этого и составлялись случайные комбинации, красочно описывающие всю гамму эмоций и чувств мужчины. «Стоп!» — в какой-то момент капитан замер. «А где это я?» Он снова открыл глаза и быстро огляделся. Вокруг стоят министры, сам император, всякие генералы. Все нарядные, так как действо происходит в тронном зале дворца. Сам кардиналов тоже почему-то в парадной форме. Подставил, промелькнула новая мысль в его голове. «Костя, ска, придушу, прибью, это все он, сраный газированный спирт. Я даже пиво не пью, а он мне эту дрянь залил. А сейчас я попрошу выйти сюда виновника торжества», — проговорил император, и по взглядам окружающих кардиналов понял, что говорят сейчас про него. Так что пришлось подойти к императору, ничего больше не оставалось делать. «Ска-ска-ска», — мысленно кричал капитан. «Костя меня подставил. Что сейчас будет? Трибунал? Задание провалено, это понятно, но как я оказался в столице? За заслуги перед империей прошу отдать свои погоны», — воскликнул император, и все внутри капитана оборвалось. Столько лет верной службы. С первых дней службы кардиналов отдавал всего себя армии. Забыл о своем аристократическом прошлом. Отрекся от старых связей и привычек. А теперь, из-за какого-то Кости лишится звания? Ну ничего, зато теперь точно сопьюсь. Принял твердое решение мужчина. Теперь можно. С этими мыслями он передал свои погоны и уже собирался уходить, но старик остановил его. «А теперь принимай новые. Поздравляю, майор кардиналов. Ваше блестящее задание войдет в учебники по военному делу империи. Только прошу вас», — послышался Костин голос из зала, — «не наливайте ему больше. Сами знаете, на одной рюмке он не остановится». Глава 11. Кардиналов мог описать свое нынешнее состояние как странное или даже смешанное. Сейчас в нем боролись между собой самые разные чувства, и пока победу одержать не могло ни одно из них. Он как раз вернулся в родную часть, и сейчас ради него выстроились все свободные бойцы, чтобы поприветствовать настоящего героя. Почетный караул, красная ковровая дорожка, залп в воздух, троекратное «Ура!» – все это исключительно для кардиналова, ведь именно так принято встречать героев среди демонов войны. Все-таки кардиналова награждал лично император, орден дал, новое звание. Просто так подобные церемонии не проводятся, а значит, майор сделал что-то действительно невозможное. Ну не принято среди демонов войны награждать за какую-то ерунду, и уж тем более, в этом не стал бы участвовать лично император. Впрочем, все и так понимали, что кардиналов достоин подобных наград. Среди бойцов ходит немало легенд о самых разных достижениях и возможностях кардиналова. Старожилы вспоминают, как он еще будучи простым рядовым в одиночку обращал в бегство целые отряды новосов, как он шел первым на прорыв, как вел диверсионную деятельность несколько месяцев подряд в глубоком тылу врага. Но это задание уже совсем новый уровень, и вроде бы надо радоваться, все-таки вся страна увидела своего героя, и теперь его имя у каждого на слуху. Новосы будут вздрагивать при любом упоминании о кардиналове, аристократы не рискнут плести интриги у него за спиной. Но радоваться как-то не выходит, ведь, во-первых, ему сейчас слишком плохо после всего выпитого, а во-вторых, он не понимал, как это все вообще произошло, да и в памяти осталось не так уж и много. С одной стороны, желание придушить Костю никуда не делось и становится с каждым часом все сильнее, а с другой, Костя как бы помог ему получить новое звание. Правда, с такими помощниками лучше в рядовых оставаться или вообще не служить в армии, сидеть на гражданке и не знать о существовании Кости. А ведь во время церемонии награждения кардиналов не раз порывался сообщить императору и министрам о том, что Константин там немножечко перегнул палку. Но все в ответ лишь отмахивались, смеялись и хлопали майора по плечу, мол, да ладно тебе, знаем, что Костя тоже молодец, но не нужно его нахваливать, ведь это твой праздник, и Костя все нам рассказал, как ты в одиночку придумал и привел в исполнение все эти планы. Теперь даже рассказывать никому нельзя о подробностях этого безумного задания, ведь в таком случае выходит, что награждали кардиналова зря и повышения в звании он не заслуживает. Много ли ума надо разнести по пьяни военную базу новосов? А главное, как теперь оправдываться? Даже сейчас, в момент торжественной встречи, кардиналов замечает множество лукавых взглядов бойцов. Особенно новобранцы почти поголовно смотрят на кардиналова, и в их взглядах читается многое. Мол, ну что, брехло, не бухаешь, да. Кардиналов прошел через ряды солдат, и в конце ковровой дорожки рядом с броневиком стояли Лежаков с Константином и еще несколькими офицерами. «Ну что, поздравляю еще раз», — улыбнулся генерал. «Ты заслужил эту награду, а я от себя тоже добавлю». Константин вышел вперед и вручил кардиналову коробку. «Подарок. Это коллекционная бутылка редкого вида коньяка. Учти, этому напитку больше 300 лет, и он не для того, чтобы жрать его из горла. Прошу, не пей его впустую, а если захочешь насвинячиться, ты сам знаешь, где продается дешевая водка». Эта сволочь говорила так громко, чтобы слова услышали все присутствующие, а это несколько тысяч солдат. «Костя, падла», процедил сквозь зубы кардиналов, но все равно принял подарок. «И это еще не все», — воскликнул Константин. «Это подарок от бойцов», — он протянул майору конверт. «Что это?» «Здесь оплаченный абонемент на лечение в лучшей специализированной клинике империи», — усмехнулся он. «Так я не болен, зачем мне лечение?» — удивился кардиналов. «Да-да, все так говорят», — похлопал его по плечу Костя. «Но ты все равно сходи на терапию. Прокапайся, зашейся. Вдруг и правда поможет, и ты станешь меньше пить». Кардиналов машинально положил руку на рукоять меча и стал медленно его доставать из ножен. «Эх, походу в самолете все-таки налили», — обреченно вздохнул Константин. «Я же говорил, товарищ генерал, надо было с ним лететь, контролировать». «Кардиналов», — рыкнул Лежаков. «А ну отставить». В этот момент кардиналов понял, что это война, но война скрытая, тайная. Так или иначе, в следующий раз он подставит Костю так, что это все покажется ему сущей ерундой. Хотя, если посмотреть на это с другой стороны, а если Костя ответит, за ним ведь не заржавеет. Лилиан восседала в своем новом кресле, а напротив сидел старый бомж по прозвищу Мудрец. По крайней мере, все его здесь прекрасно знали, так как обезьянник – его второй дом. А если быть точнее, то этот дом для него единственный, другого попросту нет. И вот, демонесса сидела и внимательно слушала его, то и дело поражаясь мудрости этого старика и тому, насколько многое он знает. Демоны живут куда дольше людей, но она за всю свою долгую жизнь среди них не встречала никого подобного. Может и есть среди рогатых настоящие мудрецы, но они, видимо, где-то прячутся и служить к ней не идут. «Слушай, вот ты невероятно мудр, но в этом я с тобой не согласна», — Лилиан помотала головой, когда старик изрек очередную мудрость. «Подчиненных надо бить». «Нет», — воскликнул бомж, — «насилие порождает насилие, а насилие, порожденное, не будет работать во благо. Как ты не понимаешь? Подчиненному нужно объяснить доходчиво, так, чтобы он понял и больше не допускал ошибок». «Хорошо, допустим, я нашла свободное время, силы и желание», — вздохнула демонесса. «Представим, что я объяснила тупице, в чем он не прав и как надо делать, а он все равно не понял и сделал по-своему. Что тогда? Стереть его, аннигилировать, уничтожить, оторвать ему голову? В таком случае, это будет пустая трата ресурсов», — развел руками дед. «Если он не понял со второго раза, это не беда. Значит, ты просто неправильно его используешь, и надо дать ему другую работу. Даже самый тупой подчиненный может бегать за водкой, например, или колбаски нарезать, даже огород вскопать, чтобы там что-нибудь выросло и принесло тебе пользу. Это гениально, но я все равно хочу понять ту грань, когда можно снести голову», — задумалась Лилиан. «Вот если даже копать картошку не получается, и даже на третий раз подчиненный ничего не понял, как быть? Можно выждать паузу или даже ввести систему штрафов», — пожал плечами Мудрец.